Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказывали обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. «Как бы ее увидать?» — спросил солдат. «Этого никак нельзя», — сказали ему. «Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а королю это не понравилось». «Вот бы на нее поглядеть», — подумал солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал, он ведь сам по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим барином, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и остались у него в конце концов всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже зашивать на них дыры. Никто из друзей не навещал его, уж очень высоко было подниматься к нему. Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке. Совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку. Он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускалась его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только, высекая огонь, ударил по кремню, дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. «Что угодно, господин?» — спросила собака. «Вот так история», — сказал солдат. «Огниво-то выходит презабавное. Я могу получить все, что захочу. Эй ты, добудь мне деньжонок», — сказал он собаке. И раз — ее и след простыл. Два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой мешок, набитый медиками. Тут солдат и узнал, что за чудное у него огниво. Стоило ударить по кремню раз, являлась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Два раза являлась та, у которой было серебро. А три являлась собака с золотом. И вот солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же опять узнали его и ужасно полюбили. Раз ему и приди в голову, почему бы это нельзя видеть принцессы? Все говорят, что она такая красавица. А что толку, если она весь век сидит в медном замке за высокими стенами с башнями? Неужели мне так и не удастся взглянуть на нее? Ну-ка, где мое огниво? И он ударил по кремню раз. И в тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки. «Теперь, правда, уже ночь», — сказал солдат. «Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку». Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин, настоящий кавалер. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. «Вот так история», — сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что-то другое. А солдату опять ужасно захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти». Взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать настоящих ворот. Повсюду стояли кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда!» — сказал король, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек!» — возразила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест, и здесь!» — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки большой кусок шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпав в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат так полюбил принцессу, что от души желал бы стать принцем и жениться на ней. Собака совсем и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят». Очень было невесело слышать это, а огниво свое он позабыл дома, в гостинице. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Тут же бежал какой-то мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стену тюрьмы чуть не в окошко, где стоял солдат. «Эй, ты, куда торопишься?» — сказал мальчику солдат. «Без меня ведь дело не обойдется. А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь 4 монетки, только живо». Мальчишка был не прочь получить 4 монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем. За городом была устроена виселица. Вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на чудесном троне, прямо против судей и всего совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему хотели накинуть веревку на шею, но он сказал, что прежде, нежели казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку. Это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все 3 собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. «Ну-ка, помогите мне избавиться от петли!» — приказал солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги, того за нос, да кверху на несколько сажен. И все расшиблись вдребезги. «Не хочу!» — закричал король. но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал: «Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!» Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.